Северус еще раз сверился с датой. 1943 год. Летом, незадолго до начала каникул, Том Риддл совершил свое первое убийство. Правда, формально Миртл погибла от взгляда Василиска, но натравил его на девочку именно Том, а сразу после этого превратил в крестраж дневник. Но если предположить, что разговор в кабинете Слокхарна состоялся той же осенью, а на пальце Риддла уже красовалось кольцо Пиверелла, значит, но это же не могло быть правдой. По крайней мере, мозг Северуса отказывался верить в то, что 16-летний Риддл создал два крестража практически один за другим. Ведь для создания этих темных артефактов требовалось неимоверное количество магической энергии, и это уже не говоря о том, что стало бы с душой подростка после серии жестоких убийств. Снейп покачал головой. Все эти месяцы в поисках необходимой ему информации он перечитывал газеты за 1944 год, в полной уверенности, что Волдемарт просто не сумел бы совершить два убийства подряд. Как оказалось, он сильно недооценил юного Тома Риддла, а значит, искать любые намеки на преступление следовало в газетах за июль-август 1943. Еще через час нужная ему статья наконец обнаружилась в номере ежедневного пророка за 29 июля 1943 года. Причем речь шла не о небольшой заметке на последней странице, а о публикации, занявший целый разворот ведущей магической газеты. «Морфин Мракс, выпущенный на свободу преступник, убил трех магдлов», — кричал заголовок, под которым Северус увидел колдофата человека, всем своим видом напоминавшего бродягу. Человека волокли под руки два дементора, а тот счастливо улыбался щербатым ртом и выглядел абсолютно счастливым и совершенно безумным. «Сегодня утром нашему специальному корреспонденту стали известны подробности зверского убийства трех магдлов, мистера и миссис Риддла и их сына, Тома Риддла», начал читать Снейп. Убийство произошло несколько дней назад в поместье Риддлов в деревушке Литтлхэндлтон. Виновником страшного преступления оказался живущий неподалеку волшебник Морфин Мракс, в прошлом уже отбывавший наказание в Азкабане за нападение на юного мистера Риддла. По признанию самого Морфина Мракса, он хладнокровно расправился с Риддлами за то, что Том несколько лет назад соблазнил его сестру, Мирапу, позже скончавшуюся в родах. На допросе Морфин Мракс сообщил, что много лет дожидался такой возможности. После доскональной проверки волшебной палочки мистера Мракса стало ясно, что убийство совершено именно с ее помощью. Сделав признание, Морфин позволил заковать себя в кандалы и припроводить в Азкабан. Судя по всему, мистер Мракс не испытывал ни малейшего раскаяния в содеянном. Его собственная участь также не интересовала его. Все, о чем он волновался, была пропажа фамильного перстня. Морфин неоднократно обращался к ведущим его дела Аврорам с просьбой непременно найти кольцо. «Отец убьет меня, когда узнает, что я потерял фамильную ценность», — повторял он. Очевидно, тройное убийство повредило рассудок Морфина, так как его отец, Марвала Мракс, умер несколько лет назад. Вот оно. Северус отложил газету, ощутив, как сердце забилось в груди с бешеной скоростью. Он не раз слышал, как Риддл бахвалился, что ведет свой род не только от самого Салазара Слизерина, но и от Пивереллов, тех самых, которых знаменитый бард Бидль воспел в своей сказке о трех братьях. Северус судорожно сглотнул. Он вспомнил, как находившийся на грани жизни и смерти Дамблдор шептал в полубреду: «Пивереллу Мракс Том», три имени, неразрывно связанных кольцом со вставленным в него подарком самой смерти. Теперь Северус почти не сомневался, каким образом Риддл превратил в крестраж перстень Пиверелла, а кроме того, подозревал, где мог находиться тайник, обнаруженный, на свою беду, Дамблдором. Разумеется, он мог и ошибаться, однако интуиция подсказывала Снейпу, что перстень с воскрешающим камнем спрятан именно в лачуге Мраксов. Вряд ли Риддл, с его гипертрофированным презрением ко всему магдловскому, оставил бы драгоценное вместилище для частицы своей души в доме своего отца. И нынешним летом Северус собирался непременно проверить свою гипотезу, отправившись на небольшую экскурсию в деревушку с романтичным названием Литтлхэндлтон. Выяснив всю возможную информацию про превращенный в крестраж перстень Марвала Мракса, кроме, разумеется, его точного местонахождения, Северус ненадолго вздохнул с облегчением. На данном этапе он точно знал о трех тайниках Темного Лорда: Хогвартс, Малфой Мэннер и Банк Гринготтс. А всего через пару месяцев он собирался навестить лачугу Мраксов и проверить, там ли находится кольцо. Оставалось загадкой, где скрывался еще один крестраж, при условии, конечно, что до Поттера Волдемарт создал лишь 5 якорей для своей изодранной в клочья души. Но пока Снейп позволил себе немного отдохнуть от головоломок и с удвоенными силами налег на уроки и дополнительные занятия по ЗАТИ. По совету Септимуса теперь он выделил отдельное время для Мэгги и Питера, отрабатывая с ними то, что уже хорошо выходило у других. Потраченные на упорные тренировки часы не прошли даром. К концу мая Петтигрю ничем не уступал остальным студентам Северуса, а Мэгги, хотя и слегка отставала, но тоже добилась немалых успехов, чему Северус был несказанно рад. В отличие от его соучеников, он прекрасно понимал, с чем вскоре предстоит столкнуться магическому миру, и хотел научить их хотя бы защищать себя и своих близких. В последнее воскресенье мая состоялся квиддичный матч Слизерин против Гриффиндора. Поскольку Поттер и Регулус Блэк выступали по разные стороны баррикад, Снейп заволновался, не внесет ли победа одного из факультетов разлад в доселе сплоченные ряды его учеников. Его бы вполне устроила ничья, но Джеймс, разумеется, мечтал о выигрыше и завоевал его в честном бою, поймав Снитч на пару мгновений раньше Регулуса. Возможно, если бы вышло наоборот, атмосфера в кружке позади на какое-то время сделалась напряженной. К счастью, Рек обладал изрядной для его возраста выдержкой, и проигрыш никак не сказался на их с Поттером отношениях. Северус все чаще хвалил себя за то, что буквально заставил Сириуса сблизиться с братом, а после пригласил Регулуса в их кружок. Помимо выдающихся магических способностей и ума, Блэк-младший обладал тактом, великодушием и вовсе не кичился своим статусом чистокровного, что было весьма странно, учитывая полученное им воспитание. Северус постоянно мысленно возвращался к словам Регулуса, сказанным тем несколько месяцев назад. Несмотря на то, что больше они не возвращались к этому непростому разговору, решимость и упорство, с которыми Блэк-младший отрабатывал различные заклинания, были красноречивее любых слов. Снейп даже не представлял, как тяжело приходилось Регулусу дома, где одержимые чистотой крови Вальбурга и Орион беспрестанно восхваляли темного лорда и жаждали его прихода к власти. Оставалось поражаться мужеству этого мальчишки, собиравшегося пойти против собственной семьи. В отличие от Сириуса, намеренно эпатировавшего родителей и открыто не принимавшего их ценности, Регулус намеревался действовать гораздо тоньше и хитрее. Будучи истинным слизеринцем, он не хотел идти на открытый конфликт с семьей и в то же самое время не собирался в угоду им становиться послушным рабом Волдеморта. В начале июня из-за экзаменов занятия пришлось временно прервать. Теперь, когда ночные бдения в библиотеке канули в прошлое, ничто не мешало Северусу как следует подготовиться. Самым забавным было то, что, несмотря на свои обширные знания как в теории, так и на практике, перед экзаменами Северус волновался ничуть не меньше, чем его соседи по спальне. Так же, как и они, он стал гораздо хуже есть и спать, а еще приобрел привычку всюду таскать с собой учебники, постоянно сверяясь с ними. Однако все волнения с ней показались напрасными. Экзамены он сдал гораздо лучше, чем в прошлом году, получив превосходно по чарам и ЗАТИ. Впрочем, высший балл по этому предмету получили также все его студенты, включая Питера и Мэгги, чем Снейп несомненно гордился. «Уверен, в будущем году я наконец сумею поставить вам превосходно», сказал Северусу Слакхорн, снижая отметку до выше ожидаемого за несколько несущественных и досадных ошибок, допущенных Северусом в процессе приготовления им зелья от икоты. Нет нужды упоминать, что ошибки Снейп допустил специально. На 5-м курсе он не имел права получить за сов меньше, чем высший балл, а пока у него была возможность еще целый год оставаться в тени, своими успехами не привлекая внимания ни Дамблдора, ни Темного Лорда. Глава 93. Как бы ни хотелось Северусу немедленно по окончании учебного года отправиться в Литтлхэнгтон, он не мог позволить себе подобного. Этот 38-летний Снейп был сам себе хозяином и поступал как ему заблагорассудится, разумеется, с поправкой на планы, которые имелись на его счет у Дамблдора и Темного Лорда, а 15-летнему Северусу требовалось сперва хотя бы несколько дней провести в кругу семьи. Помимо того, что он элементарно соскучился по своим близким, ему требовалось поделиться с Септимусом своей гипотезой относительно превращенного в крестраж кольца Марвела Мрекса, а заодно обсудить детали предстоящей операции. Значит, возможно, этот Риддл создал 2 крестража за 1 год. Не без содрогания в голосе спросил Септимус после того, как Северус подробно рассказал ему о содержании газетной статьи 30-летней давности. Да, причем, если мое предположение верно, сделал это практически подряд, подтвердил Снейп. В июне 43-го убил Миртл, так появился первый крестраж, дневник. В этом я абсолютно уверен, поскольку у меня имеются свидетельства Пивза и самой жертвы, Плаксы Миртл. А на каникулах, как я подозреваю, Риддл расправился с семьей своего отца и создал второй, тот самый перстень, который потом чуть не погубил Дамблдора. А за убийство в Азкабан посадили его дядю Морфина Мракса, точно беседуя сам с собой, пробормотал Септимус. Чрезвычайно талантливо сработано, он покачал головой. Значит, возможно, я повторяю, возможно, поскольку у тебя пока есть только косвенные доказательства, мы имеем 16-летнего юношу, который сумел внушить взрослому волшебнику ложные воспоминания, да такие яркие, что никто и не усомнился в его виновности. А вы думали, Волдемарт просто так считается самым сильным темным волшебником современности? Хмыкнул Снейп. Судя по всему, до того, как отправиться знакомиться со своим отцом, Риддл еще и украл волшебную палочку Морфина, предварительно оглушив его. Расследование Эврората ясно показало, что все три убийства совершены именно с ее помощью. Да, вздохнул Септимус, очевидно, надежда всех чистокровных магов, помимо убийств, не брезгует и воровством. Это отлично характеризует темного лорда. Тем не менее ему удалось сплотить вокруг себя множество последователей. И давайте не будем забывать, что я сам когда-то попался на приманку и добровольно и даже с радостью принял метку. С этим не поспоришь, кивнул Септимус. Впрочем, давай вернемся к твоему предстоящему визиту в Литтлхендлтон. Во-первых, надеюсь, мне не нужно тебя учить, что необходимо проверить как следует, нет ли на лачуге Мраксов охранных чар. Не обижайся, Северус, торопливо прибавил мистер Принц, я прекрасно помню, что тебе не 15 опытов темной боевой магии тебе не занимать, однако я опасаюсь, как бы темный лорд не окружил свой тайник, при условии, конечно, что кольцо находится именно там, какими-нибудь каверзными ловушками. Во-вторых, даже если ты обнаружишь крестраж, ни в коем случае не прикасайся к нему. Как знать, вдруг у мистера Риддла имеется привычка время от времени навещать свои крестражи, а твоя магия может оставить нежелательный след на перстне. Тогда темный лорд, вполне вероятно, перепрячет свое сокровище, да так, что ты потом долго будешь его искать. Да, честно говоря, я тоже об этом думал, согласился с прадедом Снейп, но оставлять кольцо в тайнике, это самое разумное, что ты сейчас сможешь сделать, развел руками Септимус. На твоем месте я бы не торопился. На данном этапе с тебя довольно и того, что ты знаешь, где спрятан перстень с воскрешающим камнем. Забрать его из тайника следует, лишь когда у тебя будет достаточно сил, чтобы уничтожить кольцо вместе с диадемой. Поверь, никуда оно оттуда не денется. Судя по тому, что ты успел рассказать мне о темном лорде, он считает себя умнее всех прочих, а значит, уверен в абсолютной надежности своих тайников. Есть и еще один немаловажный аргумент в пользу моих слов. Помнится, ты говорил мне, что Дамблдор пострадал от заклятия, надев кольцо на палец. Полагаю, он был первым, кому удалось обнаружить перстень, а до этого тот просто лежал в тайнике, ожидая момента, когда вновь понадобится своему хозяину. Именно поэтому я призываю тебя ни в коем случае не трогать кольцо голыми руками. В дальнейшем, когда ты взломаешь тайник, тебе понадобятся перчатки из драконьей кожи. Кроме того, с тобой рядом непременно должен кто-нибудь находиться. Не сомневаюсь, заклятие, наложенное на кольцо, заставит тебя попробовать надеть его на палец, и тогда ты погибнешь. И кого же вы предлагаете мне взять в спутники? Нахмурился Снейп. Меня, разумеется, ответил Септимус. Портрет можно убрать в рюкзак, а я сумею проследить, чтобы ты не наделал глупостей. То есть вы советуете мне всего лишь разведать местонахождение крестража? Разочарованно произнес Снейп, уже собиравшийся пополнить свой сейф в Хогвартсе еще одним темным артефактом. Именно так, снова кивнул Септимус. Только не тебе, а нам обоим. Надеюсь, ты не забыл, что собирался взять меня с собой в эту небольшую экспедицию. Да, и мне еще предстоит обсудить это с Элеонорой, хмуро ответил Снейп, все еще расстроенной перспективой оставить кольцо в тайнике. А вдруг она откажется и не разрешит снять ваш портрет со стены, даже ради того, чтобы вы провели с нами урок по зельям. Ведь, в конце концов, мои друзья могут прийти и сюда, Северус выжидательно поднял бровь, думая, что застал прадеда врасплох. Однако оказалось, что у Септимуса уже имелся готовый ответ. Тебе не нужно спрашивать ее разрешения, сказал он, я уже обо всем договорился с Элеонорой, сказал ей, что встреча с юными волшебниками пойдет мне на пользу, и она вот так сразу отпустила вас, ведь я пробуду у Римуса несколько дней, а Элеонора наверняка привыкла часто общаться с вами, искренне удивился Северус, прекрасно осведомленный о том, какие трепетные отношения связывали его покойного прадеда и прабабку. Ну, замялся Септимус, главное, что в конечном итоге отпустила. Кроме того, кто мешает мне в вечернее время навестить тот портрет, что висит у нее в комнате? Правда, она настояла на том, чтобы самолично расширить рюкзак, в котором мне предстоит путешествовать. Вот он, лежит на твоей постели. Северус оглянулся. На кровати действительно лежал самый обыкновенный рюкзак. Удивительно, где вообще Элеонора раздобыла такую типично магловскую вещь. Я собирался завтра отправиться к Люпину, а до этого совершить небольшую прогулку по Литтлхенбутону, сказал Северус, осматривая рюкзак изнутри. Значит, тогда мне придется отправиться с тобой в Бакстерхаус прямо сегодня, нетерпящим возражений голосом произнес Септимус. И давай договоримся заранее. Крестраж должен остаться там, где мы его найдем. Сейчас ты все равно не в состоянии уничтожить его. Для этого требуется гораздо больше силы, чем та, что находится в распоряжении 15-летнего мальчишки. И дело здесь не только в самих крестражах. Вполне возможно, что каким-то образом обнаружив пропажу столь ценных для него вещей, лорд развяжет войну. Если это произойдет в ближайший год, ты вряд ли сумеешь одолеть его. При всем твоем несомненном уме и талантах, твое магическое ядро еще не сформировалось окончательно. Кроме того, мне кажется, тебе не стоит ввязываться в эту борьбу в одиночку. Вы намекаете на Джеймса, Римуса и Сириуса? Нет-нет, возмущенно замотал головой Снейп. Я не намерен подвергать опасности их жизни. Думаешь, они будут спокойно наблюдать, как ты отдашь за них свою? От негодования Септимус даже повысил голос, чего обычно с ним не случалось. Да что они за друзья после этого? Ты собираешься спасти их мир от самого ужасного мага, который только появлялся на свет, а им предлагаешь отсидеться в сторонке. Полагаю, они просто не позволят тебе так поступить, и будут совершенно правы. Твоя борьба с темным лордом, это не борьба с одним единственным волшебником. За ним стоит целая слаженная организация. Тебе не выстоять против него в одиночку. Хочешь, чтобы у вас появился шанс на победу, создай собственную маленькую армию. На вашей стороне есть преимущество, вы знаете о пожирателях смерти, или как там они себя называют. Почти все, они же не знают о вас ничего. Научи своих друзей сражаться, и вы станете ночным кошмаром темного лорда. Разговор с прадедом заставил Северуса глубоко задуматься над тем, каким он видел ближайшее будущее. Разумеется, он не питал иллюзий насчет того, что ему удастся справиться с темным лордом в одиночку. Это действительно было попросту невозможно. Однако слова Септимуса яснее ясного показали Снейпу, что его личные счеты с Волдемортом больше не являются обыкновенной вендеттой. Речь уже шла не о банальной мести одного волшебника другому, но о противостоянии темных и светлых сил, и при таком раскладе его друзьям в любом случае не удалось бы отсидеться в стороне, пережидая бурю. Тем более что буря, пока еще только набиравшая силу, собиралась разразиться как раз к тому времени, когда они все закончат Хогвартс. Лежа без сна в своей комнате, Северус пытался придумать, как уберечь Лили и не втянуть ее в ужасную войну, которая, как он прекрасно знал, унесет немало жизней. Он помнил, как призывал проклятие на голову эгоиста Джеймса, позволившего Лили вступить в Орден Феникса и тем самым подвергшего жену страшной опасности. С другой стороны, зная характер Лили, Северус отлично понимал, что она не из тех женщин, что будет покорно сидеть дома, дожидаясь окончания войны. Нет, пока ее друзьям и любимым грозит смерть, Лили не станет прятаться под Фиделиусом, разве что к тому времени ей придется заботиться о ком-то еще более беззащитном, чем она сама, о ребенке. Северус покраснел. В мечтах он не раз представлял картины из их с Лили счастливой семейной жизни, однако практически никогда не думал об интимной стороне их отношений. Разумеется, в той прежней реальности, еще будучи подростком, он мечтал о жарких поцелуях и объятиях, но дальше этого его фантазия не заходила. А когда их дружбе пришел конец, Северус сперва неимоверным усилием воли, а затем с помощью окклюменции научился гнать от себя любую мысль о Лили. Потом она умерла и превратилась для Снейпа в подобие навязчивой идеи. с того самого кошмарного Хэллоуина 1981 года, что бы он ни делал, он делал во имя ее памяти. Все остальное потеряло всякий смысл. Именно поэтому правда о том, что Гарри является крестражем и должен непременно погибнуть от руки Волдеморта, едва не сломала Северуса. Ему казалось, что, оберегая жизнь Гарри, он таким образом хотя бы немного заглаживал вину перед Лилией собственной неумолимой совестью. Упрек, который он бросил в лицо Дамблдора, шел из самой глубины его сердца. «Я шпионил ради вас, лгал ради вас, подвергал себя смертельной опасности ради вас, и думал, что делаю все это для того, чтобы сохранить жизнь сыну Лили. А теперь вы говорите мне, что растили его как свинью для убоя», сказал он тогда потрясенному Альбусу один. Правда, старый манипулятор немного ошибся. Он был уверен, что желчный и язвительный профессор Снейп умудрился каким-то непостижимым образом привязаться к юной копии Джеймса Поттера, тогда как Северусом руководило лишь одно чувство – любовь к Лили. В той иной реальности Снейп не сумел защитить ее. Сколько бы обетов он ни взвалил на себя, умоляя Дамблдора спасти Лили, сколько бы ни валялся в ногах у темного лорда, прося пощадить ее, ничего не помогло. Лили умерла, оставив Северуса на пепелище выгоревшей дотла собственной души. Теперь, когда неизбежная война с Волдемортом становилась все ближе, когда ежедневный пророк практически каждый день сообщал о новых жертвах как среди маглов, так и среди волшебников, Снейп был просто обязан продумать реальный план спасения Лили. И ребенок виделся ему единственным выходом из положения. Лишь ощутив в себе биение чужой крохотной жизни, Лили не сунется в пламя войны. А это значило, что летом, сразу же после выпускных экзаменов в Хогвартсе, им следовало пожениться. Северус усмехнулся и прижал ладони к пылавшим щекам. Он уже и сам не понимал, кто он. Мечтавший о сексе с любимой девушкой подросток или взрослый, методично планировавший свое семейное будущее, а главное, пытавшийся всеми силами защитить ту, что была для него дороже собственной жизни, от нависшей над ней смертельной опасности. Недели дома не пробыл, а уже отправляешься к Ремусу, вздохнула Эйлин, глядя, как Северус осторожно, чтобы не повредить портрет, укладывал вещи в небольшой рюкзак, снабженный заклинанием незримого расширения. «Не обижайся, мам», — улыбнулся Северус, отрываясь от сборов. «Мы решили в самом начале каникул потратить несколько дней на уроки, которых нам в этом году задали целую кучу, зато потом будем отдыхать на полную катушку. Давай я хотя бы аппарирую с тобой к люпинам», — предложила Эйлин, поднимая на руки цеплявшуюся за ее ноги Эйприл. «Хорошо», — нехотя согласился Северус, — «только нужно прямо сейчас». Ремус просил быть ровно в 10. «Конечно, дорогой, Кэтти, присмотри пока за Эйпи. Кстати, ты возьмешь с собой Спотти». На какое-то мгновение Северус задумался. Смышленый Книзл мог позвать на помощь людей, если он внезапно потеряет сознание от близости крестража. «Да, разумеется», — кивнул Северус, закидывая рюкзак на плечо. «Спотти, пойдешь со мной в гости?» Книзл радостно мяукнул и потерся о ноги Северуса. 1. HTTPS Поттер 7 Биб БЗ Глава 33 История принца. Вернуться к тексту. Глава 94. Пару минут спустя они уже стояли у калитки, ведущей в сад, окружавший коттедж люпинов. Снейп поцеловал мать на прощание, и она, крутнувшись на каблуках, растворилась в подпространстве. Очутившись в относительном одиночестве, Северус прежде всего убедился, что с портретом Септимуса и Книзлом, притихшим во время перемещения, все в порядке. Лишь после этого он набросил на себя чары отвлечения внимания, покрепче прижал Спотти к себе и аппарировал в Литл Хэндлтон. Снейп не солгал матери. В поезде они действительно условились встретиться у Люпина, чтобы разделаться с домашними заданиями, а заодно потренироваться в защите от темных искусств. Однако ждали его не к завтраку, а к обеду. Оставшиеся несколько свободных часов Снейп планировал посвятить обследованию лачуги Мраксов в надежде обнаружить тайник темного лорда. Выйдя из-под пространства, Северус первым делом опустил Книзла на землю и внимательно осмотрелся. Прямо перед ним располагалось кладбище, единственное место в Литл-Хэндлтоне, где он бывал лично. Именно сюда он явился, чтобы встретиться лицом к лицу с воскресшим Волдемортом, взбешенным как опозданием своего верного слуги, так и тем, что Гарри Поттер в очередной раз ускользнул от него, избежав, казалось бы, неминуемой смерти. С ней постановился возле памятника Ридглам, изображавшего смерть с косой наперевес. Воспоминания нахлынули на него с такой силой, что он был вынужден стиснуть кулаки и несколько раз глубоко вздохнуть, пытаясь хоть немного унять бешено бьющееся сердце. Вот тут, именно возле этого памятника, лорд пытал его Круция, а все остальные пожиратели смерти стояли, не шевелясь, и смотрели, точно ужас превратил в камень их самих. Безошибочно ощущая состояние хозяина, Спотти громко мяукнул. Северус до крови закусил губу и потряс головой, отгоняя жуткие воспоминания. «Это никогда больше не произойдет с тобой», — твердо сказал он самому себе. «Ты пришел сюда для того, чтобы остановить Риддла. Хватит упиваться жалостью к самому себе». «Спасибо, Спотти», — он наклонился и благодарно почесал Кнезла за ушами. «Северус, ты в порядке?» — донесся из рюкзака глухой голос Септимуса. «Да», — отозвался Снейп, — «старые воспоминания, не слишком приятные. Вам удобно?» «Вполне», — ответил мистер Принц. «Где мы находимся?» «На окраине деревушки под названием Литл Хэндлтон. Здесь родился отец темного лорда Том Риддл. Значит, по моим предположениям, где-то неподалеку должен находиться дом его матери, Мерап и Мракс. Собственно, туда нам и необходимо попасть. Я сообщу вам, как только найду его. Но сперва хотел бы осмотреть место, где Волдеморт убил своего отца, а заодно и деда с бабкой. Делай, как считаешь нужным, только держи меня в курсе происходящего. Спокойно, точно они находились в уютной спальне Северуса», — произнес Септимус. Только сейчас Снейп по-настоящему понял, для чего взял с собой портрет прадеда. Возможно, дело было в ментальных способностях Септимуса, а может, в чем-то еще, но он, даже будучи спрятанным в рюкзаке, удивительным образом внушал Северусу уверенность в себе и веру в успех всего предприятия. Оставив кладбище позади, Северус увидел на склоне холма красивый трехэтажный особняк. Он понимал, что целью его экспедиции являлся вовсе не дом Риддлов, при ближайшем рассмотрении оказавшийся обветшалым строением с частично выбитыми, частично заколоченными окнами, а лачуга Мраксов, которую еще предстояло найти, но все равно направился к особняку. Дом Риддлов, когда-то, вне всякого сомнения, являвшийся самым внушительным строением округи, теперь, 30 лет спустя после гибели его владельцев, выглядел совершенно заброшенным. Несмотря на то, что в саду копошился немолодой мужчина, прихрамывающий на одну ногу, было очевидно, что кроме него в доме никого нет. Снейп постоял несколько минут возле живой изгороди, вглядываясь в темные окна особняка и пытаясь представить, что испытывали его обитатели в последние минуты жизни, а затем развернулся и в сопровождении не отстававшего от него Спотти, зашагал вниз по склону холма, надеясь в ближайшее время найти хижину Мраксов. Северус провел в бесплодных поисках около часа, когда внезапно его словно с головой окатило ледяной водой, а чья-то невидимая рука до боли сжала сердце. «Вот оно», — торжествующе подумал Снейп. Он остановился, обновил чары отвлечения внимания, хотя вокруг не было ни души. Беседовать с прадедом Северус предпочитал строго конфиденциально, и вытащил из рюкзака портрет. «Кажется, это здесь», — сказал он, — «за той живой изгородью». «Ты сильно побледнел?» Септимус посмотрел на него с нескрываемой тревогой. «Надеюсь, укрепляющее зелье при тебе, по-моему, пришло время им воспользоваться». «Да нет, все в порядке», — улыбнулся Северус, — «я справлюсь. Главное, мы у цели. Помнишь, о чем мы договаривались?» — строго спросил Септимус. «Разумеется, мы отправляемся только на разведку и ничего больше. Жаль только, что вы не увидите того, что увижу я. Впрочем, это весьма сомнительное удовольствие. Ты имеешь в виду историю превращения перстня в крестраж? Уверен, ты посвятишь меня в подробности, когда мы вернемся домой». «Непременно», — кивнул Северус, — «а теперь, простите, мне придется снова убрать вас в рюкзак». Затянув тесемки, Северус шагнул с дороги и принялся шарить в зарослях колючего кустарника. Ветки моментально расцарапали ему в кровь лицо и руки, но он не обращал на это ни малейшего внимания и продолжал продвигаться вперед, пока наконец не уперся в глухую стену, за которой, он чувствовал это абсолютно ясно, находился еще один крестраж. Северус закрыл глаза, его кожа покрылась мурашками, а волосы на затылке встали дыбом. Он уже знал, что сейчас увидит историю создания крестража, и ощущал первобытный ужас. Точно сам вот-вот должен был стать участником страшного убийства. Перед его мысленным взором возникла полуразвалившаяся лачуга, к которой приближался красивый юноша в магловской одежде и с фонарем в руке. Северус, разумеется, сразу же узнал юного Тома Риддла, каким видел его в воспоминании профессора Слокхарна. Том приблизился к двери с прибитой к ней змеей и громко постучал. Внутри раздался звонный грохот, словно кто-то уронил на пол бутылку. Не дожидаясь позволения войти, Риддл толкнул ветхую, державшуюся на одной петле двери, шагнул внутрь. Северус последовал за ним. В лачуге царил непроглядный мрак. Ни единый луч света не пробивался сквозь заколоченные окна. Снейп задержал дыхание. В комнате стоял отвратительный смрад. Смесь запахов гниющей пищи, дешевого огневиски и давно немытого тела. Последнее исходило от сидевшего в кресле мужчины с испитым лицом, настолько заросшим волосами и бородой, что ни глаз, ни губ не было видно. Вне всякого сомнения, это был Морфин Мракс. В одной руке он держал нож, а в другой – волшебную палочку. Пару секунд он всматривался в лицо Риддла при свете единственной оплывшей свечи и фонаря в руках незваного гостя, а затем с воплем: «Ты!» – ринулся на юношу. Риддл что-то зашипел в ответ, и морфин врезался в стол, с которого с грохотом посыпалась грязная посуда. Несколько минут морфин разглядывал вошедшего, а потом прошипел нечто явно напоминавшее вопрос. Северус понял, что дядя и племянник беседуют на парсилтанге. Едва он с отчаянием осознал, что не сумеет понять смысл сказанного, как Риддл произнес на человеческом языке: «Да, я на нем говорю». Он бесстрастно смотрел на похожего на чудовище морфина, но в его взгляде не отражался страх, лишь презрение и разочарование. «Где Марвала?» – спросил Риддл. «Помер», – ответил хозяин дома. «Помер много годков назад, а то как же?» Они снова обменялись несколькими фразами на змеином языке, после чего морфин отбросил со лба грязные спутанные космы, и Северус увидел у него на пальце кольцо с черным камнем. «А я тебя за Магдла принял», – прошептал морфин. «Здорово ты на того Магдла смахиваешь». «Какого Магдла?» – резко спросил Риддл. «Магдла, в которого сестра моя втюрилась, он тут в большом доме при дороге живет», — сказал морфин и неожиданно сплюнул на пол между собой и гостем. «Ты на него здорово похож, на Риддла, только он теперь постарше будет». «Нет, постарше тебя, коли присмотреться. Он, понимаешь, вернулся», — прибавил он, пьяно улыбаясь. Снейп почувствовал, как его захлестывает отвращение. Точно так же изредка вел себя его собственный отец после внушительной порции крепкого шотландского виски. Правда, подобное благодушие нападало на него нечасто. Обычно в нетрезвом состоянии он становился агрессивным и крушил все, что не попадало под руку. Между тем Риддл снова что-то спросил. «Ага», — бросил ее, — «и правильно, гнида такая, мужа ей подавай», — выругался морфин. К счастью для Северуса, тот был так пьян, что очевидно не мог постоянно пользоваться парсилтангом, и снова плюнул на пол. «Обобрала нас, понял, перед тем как сбежать. Где медальон-то?» «А, медальон Слизеринов, где он?» Северус весь превратился в слух. «Медальон Салазара Слизерина. Возможно, это и был тот самый недостающий пятый крестраж. Темный лорд наверняка пожелал бы присоединить его к своей коллекции редких артефактов, превращенных им в сосуды для собственной изуродованной души. Надо будет непременно сообщить об этом открытии Септимусу», — подумал Снейп, однако события перед его взором вдруг принялись развиваться с такой скоростью, что ему было уже не до рассуждений. Морфин закричал что-то на парсилтанге, угрожающе размахивая ножом. В тот же миг Риддл безмолвно взмахнул палочкой, и мрак срухнул как подкошенный, по-видимому, сраженный оглушающим заклинанием. Риддл с выражением бесконечного омерзения склонился над поверженным морфином, снял с его пальца кольцо с воскрешающим камнем и сунул в карман мантии палочку Мракса. Проделав это, Волдеморт перешагнул через тело и покинул лачугу. Северус, естественно, последовал за ним. Примерно через четверть часа они достигли возвышающегося на холме особняка. Риддл без труда отпер засов калитки, проследовал через ухоженный сад и позвонил в висевший возле входной двери колокольчик. «Добрый вечер», — вежливо поздоровался он с открывшей дверь миловидной горничной. «Я бы хотел побеседовать с хозяевами этого дома. Господа ужинают и никого не принимают», — вздернула нос девушка. «Не страшно», — Риддл направил на нее палочку, — «меня они непременно примут. Пожалуйста, проходите». Вздрогнув, любезно произнесла та и гостеприимно распахнула дверь перед Риддлом и тенью, следовавшим за ним, Снейпом. Оглянувшись, Северус увидел, как девушка с совершенно отрешенным видом опустилась на скамеечку для обуви, стоявшую возле двери. Очевидно, Риддл приказал ей оставаться там, пока он не закончит разбираться с родственниками. «Нэнси, что ты там копаешься?» — послышался надменный женский голос. «Скажи этим попрошайкам, что мы не подаем милостыню. Даже если попрошайкой является ваш родной внук, ледяным тоном поинтересовался Риддл, переступая порог ярко освещенной столовой, посреди которой за обеденным столом восседали три человека. «Что, кто вы такой?» – громко спросил пожилой Макдл, глядя на возмутителя семейного спокойствия. «Нэнси, по какому праву ты впустила в наш дом чужака?» – воскликнула женщина. Сидевший между ними красивый мужчина, как две капли воды похожие на Волдеморта, уставился в свою тарелку, опасаясь поднять глаза на вошедшего. «Меня зовут Том Марвелла Ридбу-младший», – с жестокой улыбкой произнес Волдеморт. «Неужели вы не узнаете меня? Ах да, вы же, скорее всего, не знали о моем существовании. Ваш сын, мадам», – он с издевкой поклонился миссис Ридбу, – «соблазнил мою мать, волшебницу Мирапумракс. Возможно, вы мельком видели их лачугу там, внизу в долине. Не знаю, что именно случилось между моими матерью и отцом, но, очевидно, ничего хорошего, ибо Мирапа умерла, рожая меня в убогом приюте, одна, без средств к существованию. А вы», — теперь его полный презрения взгляд был обращен к отцу, — «как я погляжу, не бедствуете и не голодаете. Не буду описывать вам все тяготы жизни в приюте. Я явился сюда вовсе не для того, чтобы разжалобить вас и убедить признать меня своим родственником. Но для чего же тогда вы пришли?» — испуганно спросила миссис Ридбл. В ее голосе не осталось и тени былой надменности. Волны звериной злобы, исходившие от Волдеморта, были настолько осязаемы, что даже Снейп, которому ровным счетом ничего не угрожало, почувствовал себя не в своей тарелке. «Убить вас?» — снова улыбнулся Ридбл, поднимая волшебную палочку Морфина Мракса и наводя ее попеременно на деда, бабку и отца. «Умоляю тебя, сынок», — внезапно обратился к нему Ридбл средний, — «не делай этого, мы можем все уладить. Я поступил очень несправедливо с твоей матерью, но она тоже виновата передо мной. Она наверняка опоила меня, не мог же я пренебречь волей родителей и жениться на нищенке», — резко бросил Волдеморт. Его глаза полыхнули багрянцем. «Ты бросил ее подыхать от голода и поплатишься за это. Вы все поплатитесь, Круция!» Ридбл средний надрывно закричал. Его лицо исказила непереносимая мука. Он упал на пол и забился в судорогах на вощеном паркете. «Боже милостивый, остановись, прошу тебя!» — завопила миссис Ридбл. Она вскочила с места и бросилась к сыну, пытаясь закрыть его своим телом. «Прекрати, не надо!» — скулил отец Волдеморта, извиваясь от нестерпимой боли. Ридбл старший с ужасом взирал на творящееся в его доме бесчинство. «Вы все не стоите и моего мизинца», — заявил Том, прекращая пытку и бросив на своего отца полный презрения и годливости взгляд. «Жалкие, ничтожные маглы, вы — лишь грязь у меня под ногами. Авада Кедавра!» Комнату осветила яркая зеленая вспышка. Ридбл с видом триумфатора оглядел тела убитых родственников. У всех троих на лицах застыло выражение непередаваемого ужаса. «Приступим», — прошептал Волдеморт, извлекая из кармана собственную палочку и перстень Марвелла Мракса. Он принялся водить над кольцом палочкой, повторяя магическую формулу. На несколько минут вокруг Ридбла сгустился непроглядный мрак. Когда он рассеялся, Том надел на палец превращенный в крестраж перстень и вышел из гостиной. Проходя мимо послушно сидевшей на банкетке горничной, он небрежно махнул в ее сторону палочкой, вероятно, стирая воспоминания о своем визите в Ридблхаус, а затем, прикрыв за собой входную дверь, зашагал обратно к лачуге Мраксов. Глава 95. За то время, что Волдеморт навещал родственников, единственная свеча в подсвечнике догорела, и в доме царила непроглядная темень. При свете люмоса Том оглядел лежавшего ничком на полу Морфина, а затем навел на него палочку. Энервит. Веки Мракса затрепетали. Постанывая и держась за голову, он сел и уставился на племянника расфокусированным взглядом. «Эко меня приложило», — хрипло сказал он. «Споткнулся, что ли?» «Споткнулся, споткнулся», — дружелюбно подтвердил Ридбл, к счастью для Северуса, в этот раз говоривший на человеческом языке. «Голова раскалывается», — пожаловался Морфин. «И пить охота». Он присосался к горлышку наполовину опорожненной бутыли. «А ты кто таков будешь, не узнаешь?» — довольным тоном поинтересовался Ридбл. «Вот и отлично». Лицо будто знакомое, — наморщил лоб Морфин, силясь вспомнить. «Напоминаешь проклятого Макдла из дома при дороге. Встретил бы, убил бы гниду». «Так ты и так его убил», — спокойно сказал Волдеморт. «Полчаса назад, с помощью вот этой самой палочки. А перед этим еще пытал его Круция за все, что он сделал с твоей семьей и твоей сестрой. Неужто сдох проклятый Макдл?» — с безумной радостью в голосе спросил Морфин. «Не просто сдох, а умер от твоей руки, а перед тем изрядно помучился. Ты отомстил за поруганную честь сестры и смерть отца, Морфин», — торжественно произнес Риддл. «Сдох». Морфин вскочил и принялся отплясывать какой-то дикий танец. «Сдох, гнида. Я убил проклятого Макдла, и заодно его отца с матерью», — вставил Волдемарт. «А». Морфин на мгновение замер, а затем снова пустился в пляс. «И старых Макдлов тоже. Туда им и дорога. Надо было лучше за сынком присматривать». Волдемарт холодно усмехнулся и, не сказав больше ни единого слова, аппарировал прямо из хижины. Северус пришел в себя от того, что сподтелизал его лицо мокрым шершавым языком. «Северус, Северус, ты в порядке?» — доносился из рюкзака взволнованный голос. «Спотти, помоги хозяину». Умница Книзл не подвел. Увидев, как Северус свалился без сознания, он внял призыву Септимуса и принялся приводить хозяина в чувство единственным известным ему способом. В конце концов совместные старания Спотти и Септимуса увенчались успехом. Северус на мгновение приоткрыл глаз и зажмурился от яркого луча солнца, который умудрился пробиться сквозь густой кустарник, окружавший практически совсем развалившуюся лачугу мраксов. Голова раскалывалась от боли, а перед глазами все еще проплывали лица убитых Риддлов. Северус порылся в кармане, извлек оттуда небольшой хрустальный фиал с укрепляющим зельем и, вытащив пробку, залпом выпил содержимое сосуда. Облегчение пришло мгновенно. Северус погладил Спотти и прошептал: «Спасибо, дружок», и, призвав к себе рюкзак, вынул из него портрет. «Крестраж действительно находится здесь», — произнес Северус. Его голос слегка дрожал, но на лице светилась улыбка триумфатора. «Хотите посмотреть, чему я только что стал свидетелем?» «Ни в коем случае», — замахал на него руками Септимус. «Тебя сейчас нельзя подвергать воздействию легилименции. Это может плачевно закончиться. Но ведь вам наверняка хочется узнать», — опешил Северус. В прошлом оба его патрона требовали немедленно делиться с ними важной информацией. Бывали случаи, когда он являлся на чаепитие к Дамблдору на ватных ногах и с трудом держал чашку, дрожащей после сеанса Круция, рукой. Отказ Септимуса немедленно применить к нему легилименцию в очередной раз до глубины души растрогал Северуса. Пожалуй, если бы не начавшие действовать укрепляющие, он бы даже прослезился. К счастью, его физическое и эмоциональное состояние уже начало приходить в норму. «Как ты можешь себе представить, я никуда не тороплюсь», — спокойно сказал Септимус. «Отдышись, как следует отдохни и перемещайся в дом своего друга. Пожалуй, когда ты окажешься там, я на какое-то время вернусь на свой второй портрет. Не хочу своим занудством омрачать тебе встречу с друзьями. А твой рассказ о том, как Риддл превратил перстень в крестраж, я послушаю после твоего возвращения». Северус открыл было рот, собираясь возразить, но потом подумал, что прадед, пожалуй, прав. Вряд ли его друзья сумеют чувствовать себя непринужденно в присутствии живого портрета. И хотя ему в самом деле не терпелось поделиться с Септимусом подробностями того, что он увидел, это вполне могло подождать еще пару дней. Северус, пошатываясь, поднялся на ноги. Теперь он совершенно точно знал, где находится еще один крестраж. А судя по тому, в каком ужасающем состоянии находилась лачуга мраксов, в ближайшие годы темному лорду вряд ли придет на ум забрать перстень из надежного укрытия. Должно быть, у Дамблдора, не обладавшего даром Северуса чувствовать крестражи, ушло немало времени на то, чтобы обнаружить это место. Не случайно же он нашел кольцо, лишь когда Поттеру исполнилось 16 лет, а до тех пор оно спокойно хранилось здесь. Северус дотронулся до покрытого мхом камня. Септимус строго-настрого запретил ему проникать в тайник, и хотя с ней так и подмывало нарушить запрет прадеда, он не стал этого делать. Пусть кольцо полежит здесь еще год-полтора, а затем его и диадему настигнет адское пламя. С ней решил не обсуждать это с прадедом, но почему-то не сомневался. Ему удастся договориться с выручай комнаты, и та превратится из простого, пусть и очень надежного сейфа, в несгораемый. А если это произойдет, ничто не помешает с ней сжечь оба крестража. Северус представил, как огненные химеры пожирают перстень и диадему, и мстительно усмехнулся. Темный лорд, сам того не подозревая, стал намного уязвимее. В своем непомерном высокомерии Риддл полагал, что ни одному волшебнику не подвластно проникнуть в тайну его бессмертия, но он просчитался. Теперь, после визита в Литл Хэнглтон, Снейп стал еще на шаг ближе к тому, чтобы найти все крестражи. Разумеется, Проникнуть в сейф Лестринджа или убедить Малфоя отдать ему дневник юного Тома Риддла будет весьма сложной задачей. На данный момент Северус не представлял, каким образом добьется этого. Так же, как не имел ни малейшего понятия, как добраться до пятого крестража. Он практически не сомневался, что им являлся медальон, о котором упоминал Морфин Мракс, но не знал, где следует его искать. Однако Северус не впадал в уныние. Еще 2 года назад он блуждал в потемках, не зная практически ничего о якорях, привязывавших Волдеморта к жизни. А сейчас лишь небольшая преграда отделяла его от очередного крестража. «Я найду и уничтожу их все, чего бы мне это ни стоило», — пообещал он себе, подхватывая с подтяна руки и выбираясь на обсаженную живой изгородью тропинку, с которой удобно было аппарировать к дому люпинов. «Я на месте», — сообщил Северус, едва его ноги коснулись земли. «Как себя чувствуешь?» — донеслось из рюкзака. «Голова не болит, не кружится?» «Нет, все в порядке», — отозвался Снейп, укрепляющий отлично сделала свою работу. «Тогда, с твоего позволения, я пока подремлю. Не хочу мешать тебе и твоим друзьям весело провести ближайшее время». Несмотря на то, что Северус провел в Литтлхэнгтоне больше 3 часов, вернуться к коттеджу люпинов ему удалось гораздо раньше назначенного времени. Распрощавшись с Септимусом, Снейп постоял у калитки, раздумывая, не слишком ли большая наглость явиться в гости к 3 часа, но потом решил, что глупо будет возвращаться домой, да и аппарировать со Спотти на руках было тем еще удовольствием. Бедный Книзл терпеть не мог перемещений в подпространстве и каждый раз жалобно мяукал. Северус открыл калитку, пересек ухоженный садик, в котором мама Ремуса помимо цветов выращивала множество съедобных трав и даже кое-какие овощи, и постучал в украшенную цветным витражом дверь. «Ремус, дорогой иди открывать, наверняка это кто-то из твоих друзей», — послышался голос миссис Люпин. «Сейчас, мам», — откликнулся тот и уже через минуту распахнул дверь перед первым гостем. «Привет, давно не виделись», — улыбнулся Северус, спуская с подтяна пол. «Как здорово, что ты прихватил его», — обрадовался Люпин, опускаясь перед Книзлом на корточки. Тот привычно плюхнулся на спину и заурчал, подставляя Ремусу живот. «Любишь, когда тебя гладит?» «Да», — улыбнулся Люпин. «Хорошо, что ты магический зверь. Будь ты обычной кошкой, спрятался бы от меня под лестницей», — горько добавил он. Северус усмехнулся. В его памяти возник другой Книзл. Большой, рыжий, с гордо задранным, похожим на ёршик, хвостом. Живоглот, так звали фамильяра Гермионы Грейнджер, тоже неровно дышал к Люпину и его другу Блэку, и даже помог Сириусу проникнуть в туннель под гремучей ивой. После этого Северус стал относиться к его хозяйке с еще большей предвзятостью, словно она лично отвечала за подобное поведение своего питомца. Впрочем, в той жизни он, пожалуй, относился предвзято ко всем гриффиндорцам, а если еще точнее, ко всем студентам, не учившимся на факультете Слизерин. И как мне не надоедало год за годом третировать такое количество детей, задал сам себе риторический вопрос Снейп. Ответа, разумеется, у него не было, однако сейчас это уже не имело никакого значения. То прошлое, в котором одинокого мизантропа профессора Снейпа прозвали бессердечным слизеринским ублюдком, осталось позади, а здесь и сейчас он был просто Северусом, 15-летним студентом факультета Гриффиндор, собравшимся отлично провести время со своими друзьями. Глава 96. Вспышка зеленого света. 3 трупа на полу в гостиной. Перстень, вокруг которого сгущается мгла. Северус усилием воли отогнал видение и постарался закрыть собственное сознание, чтобы образы увиденного в Литтлхэнгтоне не мешали ему наслаждаться встречей с друзьями. «У вас были кошки?» — поинтересовался он, наблюдая, как Спотти ластится к Ремусу. «Мисси, старая мамина кошка», которую ей купили задолго до замужества. «Я помню, как играл с ней на ковре в гостиной, а потом меня укусил грибек», лицо Люпина омрачилось, «и мисси, с которой мы прежде были не разлей вода, начала бояться меня. При моем появлении она выгибала спину, выпускала когти и угрожающе шипела, а пару раз даже сильно укусила. Очевидно, моя волчья сущность ужасно пугала ее. За несколько дней до полнолуния она начинала буквально сходить с ума, драла обои, мяукала как резаная, царапалась и кусалась, никому не давалась в руки, и в конечном итоге родителям пришлось ее усыпить. Ты ведь в курсе, что это такое?» «Нет», — честно признался Снейп. В прошлой жизни его общение с животными ограничивалось почтовыми совами да препарируемыми им для ингредиентов жабами и крысами. Когда магловские животные стареют или сильно заболевают, Их относят к ветеринару, тот делает им укол, и они засыпают и больше не просыпаются. Мисси не была больна, мама пыталась пристроить ее к другим хозяевам, но такую старую кошку никто не хотел брать, поэтому пришлось ее усыпить. В общем, получается, что она умерла из-за меня, закончил Люпин. На несколько мгновений воцарилась тишина, нарушаемая лишь довольным урчанием Спотти и доносившимся с кухни плеском воды. «Мальчики, а почему вы стоите в прихожей?» — раздался голос Хоуп. «Римус, проводи Северуса на кухню, до обеда еще 2 часа, я приготовила вам по сэндвичу с копченой ветчиной». «Спасибо, миссис Люпин», — отозвался Северус, только сейчас осознавший, что после своей небольшой экспедиции в поисках крестража буквально умирает от голода. «Хочешь, поедим в саду?» — предложил Люпин. Северус кивнул. Дождь, досаждавший им весь июнь, словно на дворе стояла осень, а не начало лета, прекратился несколько дней назад, и можно было наконец наслаждаться теплом и солнцем. Люпин ушел на кухню, откуда появился пару минут спустя, крепко держа в руках поднос с сэндвичами и кувшином лимонада. Хотел повыпендриваться и левитировать все это на стол в саду, но побоялся разлить лимонад. Признался он: «Передо мной тебе не нужно выпендриваться», — сказал Северус, снимая с подноса кувшин и стаканы. Какое-то время они молча жевали сэндвичи, а потом Римус тихо произнес: «Это просто замечательно, что ты аппарировал к нам раньше остальных. Позавчера у меня кое-что случилось, но я могу рассказать об этом только тебе». Римус налил им обоим лимонада и быстро осушил свой стакан. Он был так смущен и взволнован, что Северус понял: произошло нечто совершенно экстраординарное. Позавчера мы с родителями отправились к Тонксам. Тед Тонкс, папин коллега, отмечал день рождения своей жены, Андромеды. Народу было совсем немного. Отец сказал, что семья Андромеды отказалась от нее, потому что Тед, маглорожденный волшебник, не понимаю таких людей, — с жаром добавил он. Снейп едва удержался от горькой усмешки. Андромеда Тонкс в девичестве носила гордую фамилию Блэк и являлась родной сестрой Беллатрисы и Нарциссы. То, как переживали этот несмываемый позор кичившиеся своим происхождением Блэки, невозможно было описать словами. Непокорную Андромеду, осмелившуюся последовать зову сердца и избравшую в супруги грязнокровку, лишили наследства и демонстративно выжгли с родового гобелена. Много позже, в разгар второй магической войны, когда переметнувшееся к Волдеморту Министерство магии объявило вне закона всех маглорожденных волшебников, Тед отказался пройти регистрацию, по сути дела трибунал, после которого его бы сразу отправили в Азкабан, и подался в бега. Закончилось это для него очень трагично. Снейп в то время мало отлучался из Хогвартса, но слышал от Кроу о том, что беглого грязнокровку Тонкса убили егеря при попытке захватить его и сдать за деньги в Министерство магии. В общем, пока мы обедали, проснулась Дора, то есть Римус густо покраснел, Нимфодора, дочь Теда и Андромеды. Она вышла к гостям, посмотрела на меня и... я запечатлелся на нее, — добавил он еле слышно. «Ты, что?» — удивился Северус, ни разу до этого не слышавший ни о каком запечатлении. «Это, как бы тебе объяснить, бывает только у оборотней. Я читал об этом в книге, которую принес мне отец, но не обратил на раздел о запечатлении или импринтинге особого внимания, так как считал, что таким, как я, запрещено заводить семью, ведь ликантропия иногда передается по наследству. А вчера, после того, что случилось у Тонксов, я снова перечитал книгу. Оказалось, что оборотни тоже могут создавать пары, и происходит это именно посредством запечатления. Только не смейся и не говори, что я сошел с ума. Я прекрасно осознаю, что ни о какой семье сейчас не идет и речи. Мне 15, а Доре вообще еще и 3 не исполнилось. Так что мне придется ждать по крайней мере 16 лет, а до тех пор я буду ей другом и защитником. «Постой», — нахмурился Снейп, — «а если она не выберет тебя, что тогда?» «Кажется, она уже выбрала меня», — мягко улыбнулся Римус, лицо которого светилось счастьем. «Вчера весь вечер Дора буквально не отходила от меня». Они замолчали. Снейп думал о превратностях судьбы. В своей прошлой жизни он почти не интересовался амурными делами окружающих его людей. Ему было не до того. Пока они, забыв о войне, о том, что могут погибнуть в любую секунду, влюблялись и строили планы на будущее, Снейп занимался совсем иными, гораздо менее романтичными делами. Его служба Дамблдору и Темному Лорду одновременно требовала предельной сосредоточенности и трезвого, холодного рассудка. Поэтому он, конечно же, не знал, да честно говоря, и не хотел знать, как начались отношения Люпина и Тонкс, в конечном итоге завершившиеся браком и рождением ребенка. Зато он отлично помнил, как глумился темный лорд над Малфоями и Беллатрисой, когда узнал об этом странном союзе. В этом был весь Волдеморт. Фактически прибрав к рукам Малфой Мэннер, он позволял себе издеваться над волшебниками, давшими ему крышу над головой. Лишь когда Беллатриса пообещала лично расправиться с опозорившей род сестрой и племянницей, выскочившей замуж за оборотня, Волдеморт прекратил пытку унижением. «Наелись, мальчики?» К столу подошла миссис Люпин. «Да чего же чудесный у тебя кот, Северус?» Она отломила кусочек бекона и дала его Спотти. «Это не кот, а Книзл, мам», — поправил ее Люпин. «Не понимаю, в чем разница?» Миссис Люпин опустилась на корточки возле Спотти. «По-моему, он выглядит, как обычный кот, только уши крупноваты и хвост с кисточкой. Так это и есть признаки Книзла», — назидательно произнес Римус. «Ты же видишь, он совершенно меня не боится. А еще Книзлы жутко умные, гораздо умнее, чем обыкновенные кошки. Представляешь, они даже умеют распознавать обманщиков. Надо же!» — покачала головой миссис Люпин. «Может и нам завести такого, надо будет посоветоваться с твоим отцом. Кстати, думаю, вам стоит пойти обратно в дом. По-моему, сейчас будет дождь». Миссис Люпин оказалась совершенно права. Пока Северус и Римус разговаривали, голубое небо затянуло хмурыми тучами. Не успели мальчишки собрать посуду, чтобы занести ее в дом, как над их головами оглушительно грянул гром, и в тот же миг их накрыло сплошной стеной дождя. «Бежим!» — крикнул Римус. Они понеслись к распахнутой двери, успев при этом вымокнуть до нитки. «Боже, я сейчас принесу вам сухую одежду!» — всплеснула руками Хоуп, увидев, как с них буквально течет вода. «Не нужно, миссис Люпин!» — остановил ее Северус, высушивая с помощью волшебной палочки сперва одежду Римуса, а затем и свою собственную. «Как же здорово, что вы владеете колдовством!» — вздохнула та. «Иногда я вам по-хорошему завидую. Когда я была девочкой, то мечтала стать доброй феей, как в сказке про Золушку. Ты ничуть не хуже той феи», — успокоил мать Римус. «Я всегда недолюбливал эту сказку. Почему нельзя было отправить Золушку на бал без всяких условий? Ей и так приходилось несладко дома, а когда она впервые в жизни отправилась на бал, ей пришлось убегать оттуда сломя голову, чтобы не опозориться перед принцем. Лично мне это кажется жестоким и бессмысленным. Чему хотела научить Золушку крестная фея? Все делать вовремя. Просто она хотела показать ей, что счастье не дается так просто». Миссис Люпин с улыбкой потрепала сына по волосам. «В любом случае я не очень люблю эту сказку», — хмыкнул тот. «Феи, наряды, балы — это больше подходит девочкам. Вот Лили наверняка была от нее в восторге. Тем более, что она и сама как фея, также умеет творить настоящие чудеса. И, кстати, она уже тут», — воскликнул Северус, увидев в окно, как возле калитки материализовались из воздуха три тени. «С кем это она?» Миссис Люпин с интересом разглядывала пожилого мужчину, крепко державшего за руку двоих подростков. «Это отец Джеймса», — сказал Римус, распахнув дверь, из которой потянуло запахом свежести и дождя. «Добрый день», — кивнул хозяйке дома мистер Поттер. «Мерлин, ну и дождь». Он высушил собственную одежду и одежду своих юных спутников. «Пообедайте с нами», — радушно предложила Хоуп. «Я бы с удовольствием, но жена ждет меня к обеду дома, а мне еще нужно доставить к вам Сириуса», — раскланился Поттер-старший. «Вы не возражаете, если я аппарирую прямо из вашей гостиной? Уж очень не хочется снова идти под ливень». «Разумеется», — кивнула Хоуп. За обедом они принялись вновь строить планы насчет карты мушкетеров. «Я нашел в родовой библиотеке потрясающую и крайне редкую книгу про магические карты», — восторженно разглагольствовал Сириус, не забывая налегать на стейки с запеченным картофелем. «Оказывается, достаточно знать специальное заклинание, чтобы нанести на пергамент ту или иную местность или комнату, в которой ты находишься. Вот посмотрите». Он отодвинул тарелку, вынул из кармана сложенный в четверо пергамент, расправил его на столе и пристукнул по нему волшебной палочкой. «Торжественно клянусь, что замышляю только шалость». На чистом листе тут же появились линии, словно их выводила незримая рука. Минуту спустя перед друзьями возник план какого-то дома. «Ух ты!» — восхитился Джеймс. «Это твой дом?» «Да, это Блэк Хаус», — кивнул чрезвычайно довольный собой Сириус. «Вот тут», — он показал на крошечную точку, — «наш домовой эльф Кричер. Судя по тому, что точка не движется, он спит в своей коморке. Здесь», — он указал на точку, надпись под которой гласила «Регулус Блэк, спальня Рига. Трудно сказать наверняка, что он делает, но, скорее всего, читает или играет сам с собой в шахматы. А вот тут он ткнул в медленно перемещавшуюся взад-вперед точку. Отец расхаживает по кабинету. Матери сейчас нет дома, поэтому карта ее не показывает. Значит, ты можешь составить карту любого помещения, и на ней отобразятся люди, которые в данный момент там. Совершенно верно. Смотрите, что сейчас будет. Он достал еще один заранее заготовленный лист пергамента, коснулся его палочкой, произнес довольно сложную магическую формулу, которую Северус никогда раньше не слышал, а затем вновь сказал: «Торжественно клянусь, что замышляю только шалость». На пергаменте тут же проступил подробный план комнаты, в которой они сейчас находились, а также нескольких смежных с ней. Вокруг обозначенного квадратом стола сгрудились точки. «Это же мы!» — не удержалась от восторженного возгласа Лили. «Глядите, тут даже Спотти есть!» «Конечно!» — невозмутимо подтвердил Сириус. «Ведь он сейчас с нами в гостиной. Вижу, что вы готовы к десерту». Вошедшая в комнату миссис Люпин тут же отобразилась на карте, чем вызвала новый восторженный воплю неотрывно смотревших на пергамент подростков. «Это самая удивительная штука, какую мне приходилось видеть за последнее время», — сказал Люпин, когда Сириус убрал пергаменты со стола. «Получается, что, по сути дела, каждый может составить для себя подобную карту». «Вообще-то, нет». «С гордостью, точно он сам придумал столь полезное для них заклинание», — произнес Сириус. «Насколько я понял, подобных книг больше не существует. Она рукописная и составлена моим прапрапрапрадедом. Вряд ли он пожелал поделиться своим открытием с кем-то еще. Так что мы обладаем совершенно уникальным экземпляром. Конечно, мне требуется потренироваться еще, но, в принципе, после каникул мы за месяц-полтора сумеем составить подробную карту Хогвартса». «Постой, а как же подземелья Слизерина или подземные ходы? Мы же не сможем туда пробраться», — обеспокоенно заметила Лили. «А нам и не придется этого делать», — с сияющей улыбкой ответил Сириус. «Достаточно подобраться как можно ближе, и план составится сам собой, как с Блэкхаусом или домом Рема. А чтобы нас не обнаружили, спрячемся под мантией-невидимкой Джеймса».